Глава 9. «Здесь просторно», — подметил голый мужчина. «Босс, пожалуйста, оденьтесь», — проворчала Силуви, но тут перед Сергеем появилась одна из рыжих, что стала преграждать обзор девушки своим телом. Босс же внимательно осматривал эту самую комнату отдыха. Просторное светлое помещение с кухней, диванами, мебелью и прочим. Также было 7 дверей, на 6 из которых имелся значок кровати, а на последней душа. «Поздравляем вас! Вы прошли испытание и успешно добрались до комнаты отдыха. У вас есть 2 дня на отдых, но вы можете взять дополнительные дни, что повлияет на сложность дальнейшего испытания. Также вы можете выйти раньше, но на сложность это никак не повлияет, однако возможно повысит ваш зрительский рейтинг. Через час вам будут вручены награды, а пока отдыхайте». «Так, стоп, что еще за зрительский рейтинг?» Посмотрев в потолок в поисках камер, спросил Сергей. «Зрительский рейтинг формируется на основе ваших действий. Чем он выше, тем лучше будут дополнительные награды». «И как я могу узнать наш рейтинг?» – спросил мужчина, но ответа не последовало. «Не отвечает тварь. Девчат, я бы на вашем месте в душ не ходил». Посмотрев на трио рыжих, сказал он и добавил. «А я, пожалуй, схожу». После пребывания в кабине меха, все его тело было липким и при этом сильно чесалось. Ванная комната оказалась огромной, 20 метров. Там разместилось несколько душевых кабинок, джакузи и огромная ванная, правда, почему-то чугунная, но стилизованная под старину. В ней даже Сергей мог вытянуть ноги. Средств для мытья было столько, что Сергей едва нашел мыло. Обычное мыло без ароматизаторов и прочих дополнительных эффектов, вроде «у вас будет гладкая кожа, как попка младенца». Но только он собирался залезть в душевую кабину, как рядом появились близняшки. «Босс, мы решили, что нам не стыдно ради будущих наград». Смущаясь, произнесли они и начали медленно приближаться к мужчине, раздеваясь на ходу. «Нет», – рассерженно ответил он. «Обойдутся, гады». Указав пальцем вверх, добавил он и залез в душевую кабинку. Девушки, понимающе кивнули и, раздевшись окончательно, принялись выбирать средства для мытья. Все же они были по уши в крови, слизи, кислоте, слюнях и прочих не очень приятных вещах. Средства выбирали долго, потому когда Сергей вышел из душа, увидел у огромного шкафа 2 красивые попки. Проворчав на тему «ох уж эти женщины», вытерся и вернулся в гостиную. Силви колдовала на кухне. Она хотела приготовить суп. В поход отряд взял с собой лишь питательные батончики. Они сытны и занимают мало места. Пироманьяк, сняв с себя броню и оставшись в военной форме, разместился на диване. Он незаметно наблюдал за рыжей оружейницей и попивал родниковую воду, что отряд взял с собой. Грудь же был весь в крови врагов, потому стоял около контейнера, ожидая своей очереди в душ, дабы почистить броню и отдать Силви на ремонт. Боже, укутанный полотенцем, дабы не смущать Силви, добрался до контейнера и оделся в свою красную форму. Далее он провел осмотр всех комнат. Выглядели они, как если бы организаторы решили стравить между собой членов отряда. Первая комната была настолько убогой, что там разве что бомжи стали бы жить, а в последней не отказался бы поселиться и арабский принц. Сергей лишь усмехнулся. Они все равно не собирались ночевать в этой комнате отдыха, хотя ее стоило назвать квартирой отдыха. «Господин», — заговорил Грот, чьи глаза горели пламенем. «Это было величайшее сражение в моей жизни. Враги были воистину могучи, но и мои соратники оказались невероятные. Я еще никогда не испытывал такого азарта сражения. Благодарю вас за то, что взяли меня с собой», — искренне сказал здоровяк и преклонил колено. Сергей же задумался и взмахнул рукой. «Связь создана. Грот Сергей, 2 уровень. Сергей Грот, 1 уровень. Внимание! Как ваш вестник, Грот получает на 10% больше ваших характеристик. Вы получили 50% характеристик Грота. Сила плюс 41, ловкость плюс 49, выносливость плюс 27, живучесть плюс 25, магия плюс 26. Грот получил 35% ваших характеристик. Сила плюс 129, ловкость плюс 167, выносливость плюс 105, живучесть плюс 87, магия плюс 184. Телепатическая связь сформирована. Здоровяк замолк, пытаясь осознать цифры, что увидел перед своими глазами. Сергей же направился к Силве, чтобы помочь с готовкой. «Если хочешь, можешь помыться», — сказал босс, обратившись к девушке. «Нет, я стесняюсь», — ответила она. Ей очень не хотелось, чтобы за ней подглядывали. Даже если там и нет камер, раздеваться она боялась. Вскоре из ванной комнаты показались близняшки в своих костюмах тень, и Грот воспользовался возможностью привести себя в порядок. «Босс, как думаете, какие еще будут испытания?» — спросил скучающий пироманьяк. «Сложные», — с усмешкой ответил босс и продолжил помешивать суп. Силви в это время установила сборочный стол и шаманила над дьяволом в виде куба. Ей также надо было привести в порядок виброклинки Грота. «Как ваши бесы?» – спросил босс, посмотрев на рыжих. «Плохо», – ответила девушка слева с печалью в глазах. «Весь их запас прочности ушел на восстановление наших ран», – добавила та, что справа, и она тоже была опечалена. «В пассивном режиме восстановление займет 4 дня», – сказала та, что слева. «Либо накормить их ядрами», – предложила сестра, и Сергей обрадовался. «Не менее 3000 ядер 2-го уровня на двоих», — ответили близняшки, и босс загрустил. В первом же испытании они потеряли свою главную силу, обоих бесов и дьявола. Отряд, конечно же, запасся ядрами, но не таким бешеным количеством. «Понятно. Отдыхайте пока, скоро будет готова еда. Когда восстановимся, продолжим», — ответил нахмурившийся мужчина. «Внимание! Награды определены. Добытые вами монеты подсчитаны и перенесены в комнату отдыха. Итоговая сумма – 500 тысяч. Внимание! Вам доступно 3 награды. Выберите одну из них. Первое. Полное восстановление. Вы излечитесь от всех травм, ваша манна и выносливость восстановятся до максимума. Второе. 2 уровня. Третье. 1 очко навыка». «Кому предложили очки навыков, берите их», — сказал босс и принял 3-ю награду. «Поздравляем, вы получили дополнительное очко навыка». «Я взял», — поднял руку Грот. «И я», — присоединился пироманьяк. «Мы тоже», — кивнули близняшки. «А мне только восстановление, 1/2 уровня и 10 очков характеристик», — сказала Силви. Впрочем, она не обиделась, все же она почти ничего не сделала, лишь помогала боссу перезаряжать ракетницы. «Бери характеристики», — кивнул босс, и рыжая оружейница тут же вложила их в магию. Потом он посмотрел на рыжих сестер. «Вкладывайте в свои трансформации». Девушки кивнули и сделали, как им велели. Сергей считал, что сейчас их особые способности будут важнее, чем усиление боевой мощи 3-м уровнем мастера меча. «Босс, а мне во что вложить?» – спросил пироманьяк. «Ни во что, копи. Как-нибудь подберем тебе какую-нибудь трансформацию», – отмахнулся босс. «Кстати, опыта вроде все получили немало. Есть прогресс?» «Мне 20% до 16-го», – поднял руку маг. «Мы дошли до 14-го», – ответила одна из рыжих сестер. «А я почти ничего не получила», – смущенно улыбнулась Силвия. «Понятно. Так, Сая...» «Когда я успел взять 20-й?» – удивился мужчина. Сергей начал просматривать системные сообщения. Оказывается, он получил уровень еще в самом начале битвы. Говорит по-русски. «Ого, у меня теперь аж 3 очка навыка. Одно от развивающего зелья, что я выпил вчера, 1 за уровень и 1 за испытание». «Вы не можете повысить уровень навыка «Связь». Не соблюдены условия для перехода на 4-й уровень». «Да что за условия-то?» – прорычал мужчина, ловя на себе множество взглядов. Все же каждый перед экспедицией использовал переводчик третьего уровня, и теперь все прекрасно понимают бормотание босса на русском. Вскоре все принялись за еду, приготовленную боссом. Ели молча, ибо Сергей думал, куда же ему вложить очки навыков. В итоге решил отложить очки на потом. Кто знает, что с ним случится после повышения навыка. Все же он хотел попробовать повысить боевые рефлексы до четвертого, а если не получится, то до четвертого трансформацию в короля Муу. Суп готовили из родниковой воды, что отряд прихватил с собой, потому тело и манна восстанавливались очень быстро. Через час после еды люди были готовы к походу. Сергей влез в ликвидатор 2, ибо дьявола еще чинить и чинить, а самое важное содержимое контейнера перенесли в рюкзаки. «Мы готовы к следующему испытанию. Открывайте», — громко сказал Сергей. В квартире отдыха они видели лишь ту дверь, из которой пришли. Других не было, потому без помощи системы дальше пройти не смогли. «Вы уверены, что хотите досрочно начать второе испытание?» «Да, уверен», — громко ответил человек и окинул взглядом свою команду. Молодой озабоченный маг, три рыжих красавицы, ухмыляющийся татуированный здоровяк в обтягивающем костюме, ну и сам Сергей в тяжелой броне, что единственный, кто выглядел угрожающе. Мужчина хотел было пошутить на тему, что они выглядят далеко не как команда, что, можно сказать, мир спасает. Но вдруг погас свет, и Сергея окутало чувство легкости и безмятежности. Однако продлилось оно недолго. «И где все?» – проворчал Сергей, оказавшись в каком-то офисе, сидящем за столом. Перед ним была чашка кофе, гора бумаг и открытый на компьютере Excel-документ. «Серега, ты что, совсем чокнулся с этими переработками?» Раздался мужской голос, и Сергей обернулся, увидев такой же стол и невысокого небритого парня, что выглядел уставшим и измученным. «Второе испытание начато. Вы находитесь в 40-этажном здании. Попытки выбраться из него бесполезны. Через 6 часов в этот мир придет система. Ваша цель – пережить все напасти. Подсказка. Где-то в здании находится член вашей команды». «Дьявол, опять эта порнуха с обнулением характеристик!» Прорычал мужчина и попытался открыть системное окно. Не вышло. Тогда он попытался вырвать батарею из стены. Тоже не вышло. Да, силы правда нет. «Серега, ты что, совсем долбанулся?» Рассмеялся парень. «Хреново. Только вот зачем мне 6 часов?» Думал мужчина, но, как обычно, вслух. «Убить тут всех, чтобы они не стали зомби? Логично. Только как я уровень себе подниму?» «Нет, валить их не стоит. Пытаться убедить? Меня скорее в психушку заберут. Если ты не прекратишь думать слух о таких жутких вещах, я сам вызову психушку!» Рассмеялся небритый парень. Если верить бейджику на груди, звали его Гена. «А что, у нас работает телефонная связь?» Удивился Сергей. «Система вроде говорила, что выбраться невозможно». «Конечно, вот хоть сейчас позвоню в психушку». Ухмыльнувшись, сказал парень и взял трубку стационарного телефона. «Не понял. А где связь? А если с мобильного?» «Тоже не работает. Что за фигня-то?» «Эй, Геннадий!» Задумался Сергей и посмотрел на парня. «Да?» – воскликнул шокированный Гена. «У нас же тут есть комната охраны с камерами наблюдения и прочего?» Жутко улыбнувшись, спросил он. «Да, конечно, есть, куда без них. У нас же столько сверхсекретных разработок ведется, что безопасность на максимальном уровне», – ответил Гена. «Веди». Встав из-за стола и опустошив чашку кофе, сказал Сергей. «А? Куда?» С недоумением, смотря на вставшего человека, спросил он. «В комнату охраны веди», — хмуро посмотрев на парня, произнес босс. «Зачем? Если ты про связь, то ее скоро починят, не впервой. Возможно, испытывают какую-то глушилку или что-то похожее». Геннадий нашел вполне неплохое оправдание всему происходящему и с удовольствием поверил в это. «Если будут проводить такие испытания, то охрану предупредят в первую очередь. Вот у них и спросим, так это или нет. Веди». Сказал Сергей, что активно обыскивал свое рабочее место. Шариковые ручки, канцелярский нож и даже отвертка, что как-то оказалось в настольном органайзере, были рассортированы по карманам. «Так-то ты прав», — кивнул Гена и собрался встать с места, но замер. «А работа? У нас же сроки горят. Нам, по идее, даже разговаривать нельзя». «Я сделаю твою часть работы», — после недолгих раздумий сказал Сергей. «Идет», — обрадовался парень. Покинув свой укромный уголок, закрытый офисными перегородками, двое мужчин направились через все огромное помещение, что было словно лабиринт, в комнату охраны. Работающие люди выглядели истощенными и уставшими. Все были погружены в работу, а из звуков слышны лишь стук клавиш и скрежет принтеров. Покинув офис, мужчины попали в коридор с диванчиками и кулером. Рядом находилась курилка и небольшая столовая. Комната охраны находилась дальше, около туалетов. Туда они и направились. Гена постучал в крепкую на вид железную дверь, и она тут же раскрылась. «Шо надо?» — рыкнул небритый взъерошенный мужчина, а из комнаты повалил сигаретный дым. «Что у нас со связью?» — спокойно ответил Сергей. «Я тебе что, телефонист? У технической поддержки спрашиваю, и это тут при чем?» Возмутился мужчина в форме охраны и попытался закрыть дверь, но Сергей схватился за нее и не позволил. «А ты попробуй с мобильного позвонить куда-нибудь», — опередив охранника, рыкнул мужчина. Задумался тот и попробовал позвонить. «Что за...» Не успел удивленный охранник договорить, как получил в кадык. Он пошатнулся и начал хрипеть, но следующий удар отправил его в нокаут. «Ты чего творишь?» — воскликнул Геннадий. «Выживаю», — ухмыльнулся Сергей и, затолкнув парня в комнату охраны, сам зашел внутрь. Оба начали кашлять, потому как было очень накурено. Даже глаза заслезились. «Серега, ты сдурел? Зачем ты это сделал?» — не успокаивался парень. «Ну так если он не знает об отключении связи, твоя теория об испытаниях глушилки неверна». Ответил мужчина, что зачем-то раздевал охранника. Тот был схож комплекции с Сергеем, потому его синяя форма с большой надписью на спине «Охрана» практически идеально подошла. «Где-то должен быть второй», — предположил Гена, до которого начало доходить, что все гораздо хуже, чем он думал. «Ага», — кивнул Сергей, что уже заметил второй комплект сменной одежды. «Но зачем ты переодеваешься в охранника?» Удивился Геннадий. «А ты знаешь всех охранников в лицо?» Усмехнулся Сергей, что уже разделся до трусов и намеревался надеть штаны охранника. «Нет, но я все равно не понимаю». «Вскоре здесь начнется настоящий ад на земле. Можешь мне не верить и спрятаться где-нибудь. Ну или следовать за мной, и, возможно, ты выживешь». Пожав плечами, ответил Сергей, что уже полностью оделся и связывал руки и ноги охранника. «Ты псих! Какой еще ад на земле?» «Ну, можешь не верить, но ты уже соучастник нападения на охрану». Ха-ха. Бросив насмешливый взгляд на Гену, заявил Сергей. «Ты!» – захотел рыкнуть парень, но тут открылась дверь. «Ох, ну и просрался! Думал, Богу душу отдам! Видел бы ты того адского змея!» В комнату охраны вошел пухлый мужик, но тут же получил шокером в шею. Вооружение охраны было весьма разнообразно и висело на специальном стенде, разве что огнестрельное оружие закрыто в металлическом шкафчике. «Рекомендую переодеться», — ухмыльнулся Сергей и принялся за обыск. Первым делом он включил свет в темном помещении. Охранники почему-то сидели во тьме, и стало понятно, почему. Срач. Невероятный срач. Бутылки пива, спальный мешок, карты, ноутбук и куча мусора. «Черт, да ты псих!» — воскликнул парень и принялся раздевать пухляша.